Глава 37. Джеймс. Спалось мне плохо. Я крутился на постели, то и дело поглядывая в темноте на очертания смежной двери, за которой спала моя драгоценная супруга. И думал о том, что это первая женщина в моей жизни, с которой мне действительно интересно. Она необычная даже для мошенницы. Ее манеры, разговоры. Она не боялась мужчин и вела себя с ними, как с ровней. Было в этой чертовке что-то такое, что влекло меня к ней, как моряка в море. Страстная, соблазнительная и не моя. Хоть и носит мою фамилию. Этот факт задевал мужскую гордость еще сильнее. Но я надеялся в скором времени это исправить. Ее манящие прелести, к которым я, увы, пока не получил доступ, серьезно отвлекали от дела. Я уже отправил письмо Пирсу, надеясь на то, что мой друг выполнит мое поручение как можно скорее. Игры, которые затеял граф де Арье, мне совсем не нравились. Тем более, что я не знаю их правил. А пока старика не доставят ко мне, я займусь маркизом Алтоном. Для начала необходимо узнать, откуда он узнал, что легенда собирается напасть на галеон. Возможно, в его сейфе отыщется что-нибудь познавательное. И мне пора вспомнить былые времена. Я снова ненадолго стану вором из трущоб. Целое утро мы с Чарльзом провели в кабинете, развлекая себя тем, что гадали, зачем графу де Арье понадобился этот брак. «А что он вам сказал?» — поинтересовался мой боцман. «Что только я могу спасти его дочь от такого человека, как маркиз Алтон». Но это все было бредом этого старого обманщика. «Поговорите со своей супругой. Может, она заметила что-нибудь странное в поведении графа и маркиза? А вдруг они вообще заодно? И маркиз Алтон знает, кто вы. И сейчас просто пытается найти доказательства». Чарльз был часто склонен к бредовым идеям. Но это предположение было действительно интересным. А что, если и вправду эти наемники должны были доставить письмо Хиллу? Не мог же мой враг отправить людей в мундирах в пиратскую бухту? Ему нужны были те, кто не так выделяется из толпы моряков и отлично знает порты, чтобы добыть информацию. Мой мозг работал в ускоренном режиме. «А где Лис? Ты не в курсе?» — поинтересовался у боцмана, направляясь к двери. «Мне нужно срочно с ней переговорить, если Хилл и знает, что я не тот, за кого себя выдаю, то по поводу Элизабет я уверен, у него сомнений нет. Ее он точно принимает за свою бывшую невесту». «Они с Диланом разбирали пригласительные карточки. А потом она ушла, сказав, что идет принимать ванну». «Тоже с Диланом?» — усмехнулся я. «Везде она со своим рыжим мальчишкой». «Возможно», — хохотнул Чарльз. «Может, стоит проверить, капитан?» «Несомненно». «Кстати, экономка жаловалась на то, что пропало несколько серебряных столовых ножей». Как бы, между прочим, известил меня мой друг. «Я тебя понял», — рассмеялся, выходя из кабинета. «Значит, моей милой мошеннице недостаточно дорогих украшений, и она принялась за столовое серебро. Надеюсь, к концу нашего расследования здесь не останутся пустые стены». Перескакивая через несколько ступеней, я направился наверх, уже предвкушая свою маленькую месть. Я столкнулся с Агнес прямо нос к носу в коридоре. Она вышла из спальни моей супруги. «Леди Элизабет у себя?» Поинтересовался, рассматривая множество баночек, которые еле умещались в ее худеньких руках. «Да». Словно испуганный воробушек, отчиталась горничная. «Неужели я навожу на людей такой страх?» «Отлично! Ты пока не понадобишься своей хозяйке. Отдыхай!» Агнес быстро кивнула головой и умчалась в сторону лестницы для слуг. Для нее не было ничего странного в том, что я решил навестить собственную супругу. Уже вся прислуга в доме знала, что вчерашнюю ночь Лиз провела в моей спальне. Так что в их глазах наш брак был очень даже настоящим. Нащупав в кармане тяжелое рубиновое ожерелье, я открыл дверь и быстро юркнул в спальню Элизабет. За ширмой раздавался тихий всплеск воды и женское бормотание. Сбоку виднелась маленькая ступня с аккуратными пальчиками. Но что у нее с ногтями? Почему они красные? Тихо ступая, я обошел ширму, уже готовый к ее возмущенному воплю и прекрасному для моих глаз зрелищу. Но через секунду понял, что наказал сам себя. Моя морская богиня лежала с закрытыми глазами и напевала себе под нос незнакомую и странную песню, подергивая вытянутой ножкой. Красивый изгиб плеча, соблазнительные ямочки на ключицах. Порыва убраться подальше от соблазна у меня совсем не было. Во мне словно пробудились демоны, заставляя подать свою маленькую месть на блюдце с рубиновым ожерельем. Лиз открыла глаза тогда, когда в моей руке тихо звеня цепочкой оказался ее подарок. Вот же женщины! Нутром чувствуют драгоценности! Ее глаза удивленно распахнулись, и она тут же погрузилась в воду до самого подбородка. «Какого черта?» — завопила моя милая супруга, растерянная, как монашка на пиратском корабле. «Пришел выполнить часть договора!» Демоны внутри меня танцевали от этого великолепного зрелища, и я в доказательство своей откровенной лжи помахал перед ее носом ожерельем с рубинами. «Или у нас поменялись условия?» «У тебя поменяется вся жизнь, если ты сейчас же отсюда не уберешься!» Прошипела Элизабет, продолжая смотреть на меня, как на врага. Но через мгновение из мыльной воды возникла женская тонкая ручка, которая с ловкостью воровки попыталась выхватить ожерелье. Нет, Лиз!» Усмехнувшись, я отстранился на несколько шагов назад и захватил с собой полотенце, висевшее на углу ширмы. «Подойди и возьми сама свой подарок и полотенце заодно». Ох, эти голубые глаза бьют, как якорь по морскому дну, заставляя все внутренности всколыхнуться. Чувственные губы сложились в тонкую линию. Глаза метали молнии, которые, увы, не долетали до цели, а лишь раззадоривали меня еще сильнее. «Ну уже, Лиз, не возьмешь это украшение, и я буду считать, что ты меняешь условия договора». Я не собирался просто так сдаваться, так как чувствовал, что она примет этот вызов, не позволит мне изменить условия игры. «Вы мстите мне за случай на озере?» — озвучила она свою догадку. «Обожаю твою проницательность, милая. Око за око. Ты имела возможность лицезреть меня. Я же хочу увидеть тебя. Все честно». «Черта с два это честно! Жалкий пират!» — отрезала Элизабет. «Вы сами показали мне свои причиндалы». «Ну, вот и ты покажешь сама». Пожал плечами, помахав ожерельем. Она колебалась, Я видел, что ей до безумия хотелось утереть мне нос, ну, или убить. Возможно, этим самым полотенцем, обмотав его вокруг моей шеи. Хотите зрелищ, Джеймс? Очень. Отлично. Я вам устрою и зрелище, и спектакли. Попрощайтесь со своей спокойной жизнью. Усмехнулась Лиз и... стала в полный рост. Гордая. Злая. Она вылезла из ванны и спокойно зашагала в мою сторону, пока я жадно изучал это великолепное тело глазами. Черт возьми! Определенно! Я удачно женился. Может, забрать ее с собой в море? Первым из моих рук моя ногая богиня соблазна вырвала полотенце, обмотав его вокруг идеального тела и спрятав от моего жадного взора свои прелести, а только потом забрала ожерелье. «А теперь проваливай отсюда!» Она развернулась и зашагала к двери. «Через 2 дня мы снова идем на бал!» Ее полотенце уже совсем не мешало мне, потому что я уже не обращал на него внимания, представляя ее обнаженной. «Вот и отлично! Повеселимся от души, особенно ты, обещаю!» Послав мне очаровательную хитрую улыбку, моя дикарка распахнула дверь. Я медленно направился к выходу. «Ты бросаешь мне вызов, Лиз?» поинтересовался, остановившись в дверном проеме и наклонившись к своей супруге. «Я предупреждаю!» Она воинственно подняла подбородок, встретившись со мной взглядом. «Дерзай, милая!» Я игриво шлепнул ее по ягодицам, заставив подскочить от неожиданности, и вышел в коридор. «Ненавижу!» прошипела мне вслед, пока я, усмехаясь, придумывал хитрый и изощренный план, как заполучить собственную жену в свою постель. Мне хотелось от нее полной и страстной отдачи, а не принуждения. Ох уж эти курносые богини!